английский, немецкий языки знаю, я же перевожу». «Врешь», — восхитилась Рая. «Я моментом нашел еще передачу на этот раз на немецком и перевел все, что говорилось там о космосе, о первом выходе советской женщины-космонавта в открытый космос. Не иначе, радио ГДР какое-то, тут заиграл медляк и я шустро пригласил на танец Раю, та свободно обхватила меня руками и закрыла глаза. Я глажу ягодицы девушки и вижу, что казах танцует со Светой на пионерском расстоянии и явно не знает, что делать со своими руками. Жаль, у нас нет музыки на кассете нормальной, бормочет красный как рак сосед. У нас же есть, оборачивается к подруге Рая, и, дождавшись кивка, говорит: «Толя, давай за кассетой сходим». «Конечно, пошли», я с сожалением убираю руки и обуваюсь в кроссовки. Девочки как были в туфлях, так и остались, а я решил кроссы снять. Уже обувшись, я начинаю разгибаться, и получаю шлепок по попе от Раи. «Мы быстро, минут 15», весело говорит Рая Светлане. «Это уж как получится», ухмыляюсь тому факту, что сейчас дадут. Успеваю вытащить упаковку презиков, и, оторвав парочку, бросаю на тумбочку, окончательно добивая соседа. «Надо было все оставить, зря взял», говорит Рая, поднимаясь на второй этаж. «Меня как по голове ударили, как это зря, я уже настроился». Но Рая тут же возвращает мое настроение в нужное русло. «Я не люблю их, ощущения не те, а период у меня безопасный сейчас». Попытался вспомнить про СПИД, но, вроде, эта зараза позже пришла, а остальное лечится, хотя, не хотелось бы. Как я мудро предсказывал, в 15 минут мы не уложились, измученная Рая взмолилась уже часа через полтора после начала секс-марафона. В комнате, конечно, удобств нет, приходится идти в конец коридора, где общий душ и умывальник напротив него. Оба туалета в другом конце коридора тоже друг напротив друга. Я, закрывшись, ополоснулся быстро, вода чуть теплая, мне хорошо, а про Раю я уже не думаю, и вообще ничего не хочу, даже дискотеки. Моя подружка помылась едва ли не быстрее меня, не по нраву ей холодная вода, и вот мы идем вниз проверить Бибута и Свету. В комнате неожиданно соседа нет, а есть пьяненькая Света, допивающая коньяк. Подруга, мне оставь, сходу просекла опасность остаться трезвой Рая. Не ссорьтесь, еще есть, и я достаю еще бутылку, под радостный вопль девиц. А где Бибут? Палку кинул и пошел цветы мне собирать, недовольно сказала Светка. Умудрился в меня влюбиться, уже и признался, чтобы я еще раз с малолеткой, да не в жизнь. Я у него первая, представляешь? Дикий такой, в живот начал сразу тыкать. Он женщины никогда не видел голой, и не рассказывал ему никто, как и что устроено у них. «Сейчас выпьем немного, и на дискотеку», — пообещала подруге удовлетворенная соседка. «Я для себя решил, не пойду, все, что хотел, получил, теперь баиньки бы, но помешал зловредный сосед, любящий приключения, ну, или они его, я в этой камасутре разбираться не хочу». Он завалился с четырьмя билетами на дискотеку, купленными, как видно, на свои тугрики, раз четыре, то и на меня тоже, и с огромным букетом полевых цветов, это только для своей первой женщины, и разбитой физиономией, а это, уже напряг и для меня. «Вот цветы, Светочка», с пылом сказал он, «и билеты я купил». Фингал и разбитый нос шел в нагрузку к букету или к билетам, уточнил я, да зацепился там с тремя около дискотеки, слово за слово, да ерунда, что я по морде не получал. Пренебрежительно отмахнулся казах, врезал я им больше, девушки еще накатив, пошли переодеться, а я наехал на соседа. «Вот и зачем ты полез на них, а если они тебя подкараулят сейчас, и девочкам достанется», стал стыдить я. «Ерунда, их трое, нас двое, отмашемся. У нас со Светкой знаешь как было», — радостно попытался перевести стрелки разговора он. «А вот представляешь, идти и не хотел, думал полежать, помечтать», — голосом старого брюкзи вредничал я, понимая, что придется идти. В конце концов, у самого сын растет, в другом мире, и бросить мальчишку не могу. «Да, конечно, не ходи, что там будет такого, народу много, дружинники есть, я бы и сам помечтал», — убеждает сосед. «Пф-ф-ф-ф». Он настолько радостный, что оторви ему голову, он не перестанет ею улыбаться. «Чтобы я драку пропустил, я с вами», — делано возмущаюсь я. Девочки собрались быстро, я перелил во фляжку остатки спиртного, дамы посмотрели на это благосклонно. «Морс долей во флягу», — потребовала Рая. «Безропотно наливаю. Хотела экипироваться джинсами, но, предвидя Махач, надеваю шорты и футболку, адики на ногах, но без них никак, в них и драться хорошо, и убежать можно быстро при случае, шучу. Глава 7, идти недалеко, минут 10 вниз в студгородок, тоже через улицу, но не влево как на секцию бокса, а направо, там за остановкой стоит бункающее музыкой одноэтажное здание, около входа толпятся парни и девушки, человек 40, своих обидчиков Бибут пока не наблюдает. Дискотека уже в разгаре, на входе нас с Бибутом оглядели мельком и пропустили, а ведь на двери написано, что вход строго с 18 лет. Да на нас с соседом никто и не смотрел, а наши девочки притягивали взоры. Хорошо хоть Рая в лифчике, иначе точно быть беде. Света не сильно по сексуальности отстает от подруги, а если учесть, что ей секса и не хватило сегодня, то блестящие глаза, шарящие по округе, почти равняют ее по привлекательности с подругой. Музыка так себе, играет медляк, зато оснащение солидное, и звук, и свет. Политех не поскупился, а он хозяин этого здания. Мы не собираемся танцевать, ждем ритмичную мелодию. Наконец, медляк финишировал и нам включили. Челентано, песня «У-у-уа». Ноги сами понесли меня в пляс, обезьяньи ужимки Челентано я, конечно, не повторял, но вжарил как надо. Танцевать я любил, кроме недолгого увлечения брейк-дансом, я еще и по клубам походил, пока холостой был, да и потом лет до 35 иногда заглядывал. А так как физические возможности были хорошие, то и в танце мог многое. Вот сейчас вместе с окончанием мелодии останавливаюсь, ни капли не устав, а тело приятно отозвалось на нагрузку, музыка подняла настроение еще больше, чем секс и выпивки. Хорошо быть молодым. Оглядываюсь и вижу, что стою я с девочками в центре зала, а на нас как-то по-особенному смотрит местная публика. Да пусть смотрит, тем более заиграли каскадеры группы «Земляне». Я опять неплохо подрыгался. «Ну, ты мастер», — прильнула ко мне Рая после танца. «Чтобы так кто танцевал, да я и не видела». Смотрю на нее удивленно, что она могла в своей деревне видеть, а потом вспоминаю, а я что мог в своей. Это уже моя взрослая память включилась, стоило только музыке начаться. Еще один плюс из прошлой жизни. Я-то думал, мне придется девочек отбивать от ухажеров, а получилось ровно наоборот. Мой непривычный по здешним меркам стиль танца пришелся по душе. Половина танцоров сейчас танцевала, топчась на месте, ну еще вещи могут положить в центр круга. На каждый медляк ко мне лезли девчонки, которым плевать было на наличие двух красоток в нашей компании. Я еще, с дуру, отказал первый раз, подошла, вторая, третья, шестая. На второй медляк я тупить не стал и пригласил Раю, а вот на третий девочек оттерли от меня, и пришлось брать, что дают. Кое-кто из девушек толкнул друг друга даже, так что на танцах, если и могли подраться, то из-за меня. Идем домой, а в моем кармане три номера телефона, один написан на трешке губной помадой. ХМ, а жизнь-то налаживается. По крайней мере, половая, и я уже не так расстроен завтрашним отъездом Раи, а ее соседка Света уедет только завтра вечером на поезде. Но там ловить нечего, влюбленный сосед рад как щенок, и портить ему настроение интрижкой с женщиной его мечты я не буду. Сама женщина его мечты никак на его приставания не реагирует, но и не гонит того, она выпила больше всех и сейчас ей хочется спать. Договорились, что я иду на второй этаж с Раей, а Бибут будет спать со Светой в нашей комнате. Утром пришла сонная Светка и сразу направилась в душ. Пришлось и нам вставать. «Чё, выгнал тебя ухажер?» Решил подколоть ее я. «Что же вы, малолетки, такие влюбчивые? Сиську вам покажи, и вы на все готовы». «Не выспалась я, этот казах твой, монстр просто, терзал всю ночь меня, дайте поспать». «Да сейчас уедем, дай чемодан собрать», – ворчала Рая. Она билет на автобус не покупала, но по ее словам в ее город каждый час рейс был. Ехать ей, кстати, в город Ачинской работала она инструктором комитета комсомола Ачинского глиноземного комбината, на том же предприятии, что и моя недолюбленная попутчица-психолог Полина. У Раи и домашний телефон был, они с мужем жили в квартире их родителей пока, а папа у нее был какой-то немалый начальник на тамошнем комбинате. Мы сходили на завтрак и под ворчание Светки отчалили. Казах, кстати, утром дал передышку Светке не по причине усталости, а из-за тренировки. Меня это порадовало, ни одна любовь в голове значит. Идти пришлось на троллейбус, на конечную остановку студгородока. А это одна остановка от нас пешком, там, где танцы были вчера. Зато мы сели в пустой троллейбус, на заднее сиденье доехали до автовокзала с комфортом. Я даже полапал игриво круглые коленки Раечки. Автобус и действительно ходил часто, и уже через 20 минут я, освободившийся от подруги, брел вниз, разглядывая город. Сегодня никаких планов, а завтра зачисление официальное, общее собрание и прочее. А прочее меня не радовало. Нас планировали отправить на сельхозработы с 15 августа по 15 сентября. Совести у людей нет, как бы откосить. И еще, надо телеграмму дать своим, что поступил, с правильным адресом. Я им про дом номер 44 говорил, а у нас он номер 11. Ноги довели меня до остановки краевая больница. Там наблюдалось такое же многолюдие и редкий проезжающий городской транспорт. Как не хватает маршруток. Нечастый гость на Советской улице, инвалид-колясочник, мужичок лет 40 на рычажной коляске лихо распихивал всех в троллейбусе, не забывая материть тех, кто не давал ему дорогу. В помощь бедолаге был паренек лет 20, но с толпой народа им справиться было трудно. Я активно включаюсь в помощь, совместными усилиями мы занимаем стратегическое местоположение у окна, напротив входа, где нет кресел. «Спасибо, парень, еще бы кто помог на главпочтамте выйти», — вздохнул дядька. «А помогу», — среагировал я на слово «главпочтамт», «все равно же мне телеграмму отправлять». Ехать было недалеко, и уже на знакомой мне улице Ленина мы с трудом, но вышли, выпускали гораздо охотнее, чем впускали. Вот где свой автотранспорт нужен, впервые задумался о машине я. Меня горячо поблагодарили, хотя пустяк же, ни за что. Переходя дорогу на перекрестке, увидел на следующей улице красивый собор, но решил туда не идти, крестик забыл дома, да и увидит кто еще. На почте отправляю телеграмму и заказываю переговоры с Ростовым. Тогда были такие кабинки и, сделав заявку, нужно было ждать, когда тебя позовут. Телефонная связь была плохая, поэтому на переговорном пункте стоял непрерывный ор из кабинок. «Ростов, третья кабинка», — каркнул голос из динамика. Встаю и иду, неожиданно слышно хорошо. «Толя, привет», — слышу голос Андрея, а я приглашал к телефону именно его. «Вкратце давай, как и что, у нас тут совещание через 5 минут, я там должен быть». Я быстро говорю, мол, доехал нормально, устроился по высшему разряду, чайник, холодильник, телевизор, комната двухместка. Передаю привет Виктору Семеновичу. Получаю взамен напутствие и советы. Ни о чем разговор, однако, я доволен, уважил людей, сказал еще раз спасибо. Выхожу довольный, свободен как ветер. На руках у меня осталось 180 рублей почти. С собой треха и полтинник в заветном кармашке в трусах. Специально надел их утром. Надо по магазинам походить, поприцениваться. «Саш, я на колхозный рынок, надо мясо к юбилею взять», — выводит из раздумья голос молодой еще женщины кому-то мне невидимому в толпе. «И мне туда надо». Радуюсь я. Вообще хотел в Капторг, но, поди, найди его в Красноярске, а рынок ничем не хуже, да дороже, но мне надо же забить холодильник. Пристраиваюсь за теткой, вместе залазим в автобус, она уверена, а я вынужден ее подпихнуть под пятую точку, иначе не войду. Ищи потом этот рынок. Выходим на знакомом мне магазине «Нива», надо будет зайти туда на обратном пути. Плетусь за женщиной вниз к рынку, та уже пару раз на меня оглянулась тревожно, пришлось делать морду тяпкой и рассматривать асфальт. Наконец сам рынок, уже в самом здании в предбаннике направо со входа продают беляши. Бросаю следить за женщиной и покупаю сразу два. Горячие, жирные, но я, взрослый, умею кушать аккуратно. И у меня есть платок. На самом рынке шум и гам, три ряда длинных прилавков, каждый чуть ли не в сотню метров длиной. Есть все, и продавцы не стесняются зазывать к себе. В ряды с мясом идти нет смысла, фрукты, тоже мимо кассы, я пока по ним не соскучился, натыкаюсь на мед. Трешка за баночку, отложим покупку, варенье еще есть домашнее к чаю. А вот холодец я бы взял. Черт, надо искать туалет, доставать деньги, и не факт, что сдачу найдут сразу. Туалет оказывается в конце рынка через все 100-метровые параллельные ряды. Иду быстро и запоминаю, что можно купить. Колбаска вон краковская по десятке за килограмм, сыр вижу, в том числе и домашний. В туалете вытаскиваю заветный полтинник честно заработанный папой и иду за покупками. Сыр 6 рублей за кг, беру половину килограмма, колбасы беру и полукопченый, кругляш краковской на 6 рублей. И палку сырокопченой на 5 рублей 40 копеек. Тушенка есть тоже, рубль 10, беру сразу 3 банки, взял и облюбованный мед, в колхоз же еще ехать. Потратил половину полтинника, но сумка из ткани, купленная тут же на рынке, приятно оттягивает руки деликатесами. Выхожу из рынка и по знакомому маршруту наверх, к Ниве, там взял выпечки и свежий хлеб. Мой автобус подошел неожиданно быстро и ехал он до Академгородка, это по пути, я сошел на остановке гастроном, где ближе всего до моей общаги. Время уже обед, я после беляшей есть хочу не сильно, но схожу. В комнате ожидаемо пусто, закидываю продукты в холодильник, быстро переодеваюсь из джинс в шорты и футболку и иду в столовую. Тут уже все наши ребята сидят, причем центр внимания, ушедшая позавчера с консультацией девочка, молодая, модно одетая и красивая. Сдвинули два стола и сидят всем девичьим гуртом. За их столом два парня, тоже неплохо прикинутых, приближенные, а остальные парни нашего курса кушают в приглядку на наш женский пол. А ведь это может проблемой быть, ну как будут дружить против меня. Надо налаживать отношения, я взрослый знаю как, комплименты, цветы, стихи, но знаю и метод гораздо лучше. «Анатолий», — крикнула мне вдруг вчерашняя Фифа, причем с улыбкой и доброжелательно, она даже прогнала одну подругу со стула рядом с ней, показывая на место, куда мне сесть. «Садись к нам, дело есть». «Чего это она такая добрая?» Настораживаюсь я. Глава 8. Кивнув головой, я для начала пошел за подносом, а потом взял уже готовые блюда с раздачи. Суп рыбный, жидкая картошка с котлетой, компот, хлеба 2 куска. Сажусь на приготовленное для меня место. «Тебя Толя, вроде, зовут, меня Лена», представилась девочка. «Ты не местный же?» Я для начала пожал руки парням, хоть и пришлось тянуться через весь стол, представившись и дождавшись их имен. Два Петра оказались за столом. Затем уже ответил и Лене. «Да, я из Ростова, классно выглядишь, особенно джинсы», сказал я, не соврав, джинсы сидели на ее попе идеально. «Ой, у тебя такой бицепс!» Пощупала меня соседка слева и засмеялась по-детски колокольчиком. «Ксан, дай человеку покушать». «Так я о чем?» Сделала вид, что задумалась неформальный лидер нашего курса. «Так вот, ты еще, может, не знаешь, но мы скоро поедем в деревню, помогать собирать урожай». «Знаю, слышал, с 15 августа, куда вот только не слышал пока». Прервал ее я и опять вернулся к супу, который, несмотря на свой непритязательный вид, оказался весьма вкусным. «Да родники какие-то, Шарыповский район, ерунда», махнула рукой Лена. «Мы слышали, у тебя магнитола с собой, ты не мог бы ее взять в деревню, у меня 17-го день рождения, хочу вот отмечать там. Ты меня приглашаешь, или просто магнитола нужна?» уточнил я. «И кто сказал вам про нее?» «Конечно, приглашаю, я всех приглашаю, а сказать, никто не говорил, просто слышала у тебя в комнате ее, я же живу у тебя за стеной, и все хорошо слышно и сбоку и сверху, где ваши старушки живут», язвительно сказала Лена, намекая, что специфический шум ею был оценен тоже. «Прости, будем потише вести себя, спасибо, что не сдала меня, а магнитолу я возьму, без проблем, кассет бы нормальных найти только, у меня совсем нет», сказал я и перешел ко второму блюду. «Скажешь тоже, мы одна команда, зачем я буду жаловаться?» Притворно удивилась Лена. «А еще Анна Дмитриевна вам холодильник и телевизор в комнату дала», добавила высокая девчонка с носом с легкой горбинкой, что ее несколько портило. «Это в прокат мы взяли, мы же спортсмены с бейбутом, нам специальное питание нужно, пришлось потратиться. Кстати, в прокате есть еще, я думаю», открестился я от порочных связей, «а ну как примут за стукача? Хлам там один, телевизоры через раз работают, холодильник один всего и тот рычит как зверь», опять вступила в разговор, несмотря на недовольный взгляд Лены, горбоносая девочка. «Заходи чаще, сейчас же выпускники сдают комнаты, вот и появляются иногда хорошие вещи». Я, доев котлету, принялся за компот. Все, кто поел, уже относили посуду на мойку и уходили. Ушла и Лена с горбоносой подругой, живут они, что ли, вместе. После обеда удалось поймать своего соседа в комнате, он чего-то искал лихорадочно. «О, Толян, мы со Светой в кино идем, тебя не зову, да там и муть голубая», обрадовался он мне. «Ты продуктов закупил, сколько с меня, ты потише жизни радуйся, за стенкой нас отлично слышно, там эта красотка Лена живет», намекнула уже. «А насчет продуктов, я хрен знает, сколько ты будешь иметь в месяц на пропитание и проживание, Мне мои родные по сотке обещали в месяц. А во, да ты с деньгами, парень. А я думаю, где ты так приоделся? Я на стипендию пока буду жить, может, потом где подзаработаю. Присылать мне ничего не будут, у меня четверо сестренок, и все младше меня. А сейчас у меня есть деньги, рублей 40 точно, а послезавтра нам стипендию выдадут первую, это еще 45 рублей, честно признался сосед. Тогда забудь, у меня больше денег, да и возможности будут их заработать. Я вот неплохо языки знаю и математику с физикой. Хочу по-английски шприхать. Загорелся Бибут и умчался на второй этаж к Светке, даже не дав мне ответить. Я, посидев немного, решил ковать железо пока горячо, а именно, наладить отношения с Леной. У меня в заначке еще были пара шоколадок и набор конфет из березки. Была жевательная резинка и мелочи, вроде разной канцелярии. Подумав, беру шоколадку и иду в гости. Стук в дверь соседней комнаты. И мне открывает горбоносая девочка. «Чего тебе?» – недовольно спрашивает, загораживая проход она. «Я в гости пришел», – говорю вполне миролюбиво. «К кому в гости? Мы не ждем никого». Пытается закрыть дверь она. «Не бойся, не к тебе, Лену позови», – ставлю ногу в проход, не давая закрыть, но это было зря, так как в этот момент за спиной бодигарда появилась Лена. «Толик, заходи, не компрометируй нас. Оля, отойди от двери». «Не видишь, нас сам Штыба посетил», — улыбается она, и Оля исчезает с моего пути. «Нам бы с тобой переговорить без лишних ушей», — прямо говорю я. «Сейчас, Лена, я тебя не оставлю», — пылко ответила на мою просьбу Оля. «Мда, типичная ситуация, у красивой девчонки страшная подруга, которая наверняка мешает той устраивать шуры-муры. Договори при Оле, она никому не скажет, знает, если что, я ей язык вырву». Да и страшно с таким энергичным мужчиной одной оставаться, а вдруг не отобьюсь от тебя, та старушка вчера так жалобно кричала, ржет Лена. Оля моментально идет и садится на свою кровать, и не похоже, что из вежливости, а значит Лена и вправду неприятно в ссоре. Это Бибут старался, а не я наверху был, и не жалобно она кричала, а просительно, еще, тут уже мы вдвоем смеемся. Бибут твой, оказывается, не только морды бить может, а наверху тоже чем-то так стучали, мы спать не могли, говорит Оля, опровергая факт, что она уж совсем бессловесная, и во всем запуганная соседкой. Я по выпивке. Прерываю смех я. Есть у меня бутылка армянского коньяка, 0,5, и набор конфет, это тебе в подарок, но может, кто захочет больше выпить. За подарок спасибо, пригодится, а если кто захочет выпить... что в деревне самогона не найдем, рассудительно говорит Лена и добавляет лукаво, а шоколадку сам съешь, принес подразнить, вам принес, отдать не успел, боялся, ударит меня сейчас, протягиваю лакомство я, импортное, разглядывает обертку Лена, откуда, из березки, не вижу смысла скрывать я, слушай, Лен, может, сходим по лесу погуляем, белок покормим, ты чего такой наглый, возмущается Оля, чего я наглый, белочки голодные, а у меня орешки есть, ты совсем животных не любишь, шутя, возмущаюсь я, глядя на думающую Лену, пошли, прогуляемся, наконец решилась она, я с вами, тут же вскинулась Оля, но ее обломала сама подруга, мы вдвоем погуляем, ты, если хочешь тоже иди, но не за нами, на выходе мы случайно столкнулись со Светой и Бибутом, спешащими в кино, Толя, быстро ты замену нашел, еще не успела остыть, короче быстро, немного запнувшись, сказала подруга соседа, слушай, Свет, а ты же из Шарыпова, внезапно озарила меня мысль, если хочешь приехать в гости, забудь, а так, да, оттуда, холодно сверкнула глазами девушка, ничего поделать не могу, придется мне к вам ехать, нас направляют на уборку урожая в родники какие-то, можешь рассказать про них, ребят мы в кино опаздываем, хоть ударник и рядом, а у нас 20 минут осталось, или вечером, или давайте по пути до остановки расскажу, предложила Света. Давайте по пути, ответила за меня Лена, ее эта тема сильно заинтересовала. Родники, это деревня рядом с городом, километров 10, коровник там есть, сеют что-то, народу мало, меньше 1000, наверное. Была я там 3 дня по комсомольской части, даже не представляю, где вас всех расселит. Там всего пара двухэтажек, и частные одноэтажные дома, контора совхоза этого, разве что, там актовый зал есть, тоже кстати одноэтажная контора, пугала нас Света, а дискотека там есть, спросил Бибут, есть, но вам туда ходить не советую, особенно тебе, Толя, со своим стилем танца, не поймет местная бухая молодежь его, немного раскрыла перед Леной мой танцевальный талант рассказчица. Пьяные, хорошо, значит выпить есть где купить, ну, там самогонку, вошла в разговор вдруг Лена. Все ходят пьяные, а выпивку никто не продает, пытались мы купить, да и не советую пить деревенский алкоголь, лучше уж в городе купите что надо, с сочувствием посмотрела на нас Света. Кто нам продаст-то, ворчливо заметил я, оценив свои возможности в плане покупки. Вам точно не продадут, ладно, есть у меня подруга одна, в Орсе работает, напишу вам записку для нее и предупрежу, накинете немного сверху, и ей хорошо и вам, пообещала Светка. Я вдруг вспомнил это Шарыпова, его потом в Черненко переименуют. Вот откуда оно у меня на слуху. Значит, Черненко там родился, я слышал, Черненко, вроде, родился в вашем Шарыпово, решил проверить свою догадку я. Изучаешь биографию генеральных секретарей КПСС? Подняла бровь Света. Нет, он родился тоже в крае, в деревне Большая Тесь, ее нет сейчас на карте, затопили при постройке Красноярской ГЭС. Меня словно ударило током. Авария на Саяно-Шушенской ГЭС. Я вспомнил подробности. Вспомнил и год, и день. День был днем рождения Лены, а год – 2009. Я ехал тогда на съезд геофизиков на озеро Шира, и именно в день заезда мы услышали новость об аварии, еще подумали, не грозит ли нам какая опасность из-за прорыва плотины, разрушились шпильки, и сорвало крышку турбины гидроагрегата номер 2. Погибло много работников ГЭС. Выяснили и причины, но позже. И одной из версий была неправильная работа второго агрегата с временным колесом, установленным в 80-е. Времени до аварии много, хотя анонимку можно и сейчас написать. Эту катастрофу легко можно предотвратить. Дать на лапу, пусть проверит вибрацию на 10 раз. Тут нам пришлось расстаться, так как на конечной показался троллейбус, который без остановки начал делать разворот на новый рейс, и Бибут со Светой быстро заскочили в него. Нормальная девчонка, шалава, зато полезная, пробормотала Лена и вдруг спросила, а что там она про танцы говорила, ты, танцор, да ничего особенного, ходили вчера на танцы, вот она и подкалывает, решил не раскрывать все карты сразу я, давай я тебя мороженым угощу, ой, девчонки, Ван же тот парень с дискотеки, который отпадно танцует, завопила вдруг курносое недоразумение, стоящие в группе из 5 девушек на остановке, те обернулись и завизжали, как фанатки, увидевшие своего кумира, маша мне руками, слава богу, не лифчиками, и, слава богу, мы уже успели перейти дорогу. Что-то ты врешь мне, рявкнула совсем не детским голосом Лена, да так, что я стал оглядываться в поисках направления до канадской границы. Глава 9. В двух словах ей объяснить не удалось, что в моем танце необычного, а показывать без музыки смешно. Короче, разговор отложили. Идем вдоль улицы Киренского в направлении Академгородка и проходим мимо секции бокса на другой стороне, вот уже лес рядом, а там и вожделенные белки. По пути заглянули за моим фото, ну и купили по мороженому в продуктовом отделе. Идем в сосновый лес, Толя, кричит мне стоящий на улице тренер Игорь Леонидович. Углядел же, пришлось переходить дорогу, машин немного, просто перебежали с Леной. Толя, у нас в выходные турнир по боксу. Предлагаю тебе заявиться, турнир юношеский, соперников там тебе не будет. Надо же с чего-то начинать, с места в карьер начал он. Это какой день будет? Довольно почесал голову я, глядя на раскрывшую рот девочку. До вашего отъезда в колхоз, с пятницы по воскресенье с 10 по 12. Знаю, что уезжаете, сосед твой уже все уши прожужжал. Что с ним, не знаешь, какой-то уставший он, будто вагоны разгружает, но довольный, будто по 100 рублей ему в день платит, спросил тонкий психолог Игорь Леонидович. Я, в принципе, не против. Что от меня надо? Решил промолчать про Бибута я, хотя Ленка многозначительно хмыкнула. Паспорт свой, дали уже студенческий? Нет, ну неважно, надо еще тебя взвесить, зайди на минутку. Пришлось идти, а там, еще одна порция славы, человек 5 не погнушались мне руку пожать, да еще и чемпионом назвать. Вес мой оказался не самый маленький, почти 57 кг, что тренера порадовало. Мол, дырка у него в легчайшем. Бибут, кстати, пока в первом наилегчайшем, но скоро выскочит в наилегчайший вес. Узнав про капу, меня отпускают искать белок. И мы этих шельм нашли, одну вернее всего, но она успешно уничтожила мой запас кедровых орехов, украденных у Бибута. Идем назад, общаемся, и я узнаю, что Лена полгода училась в железнодорожном техникуме, но зимой сломала ногу, и вот сейчас ее родители устроили ей направление в эту школу, а родители у нее оба кпшники. Мои родичи ее не впечатлили, но свои акции так я задрал сегодня высоко. Меня даже за руку взять изволили, и шуткам моим смеяться тоже не побрезговали. На входе в общагу нас удивили свежие пятна крови на полу. Что-то мы пропустили. За вахтера сегодня был старенький Анисимович, который частенько засыпал, как говорится, на рабочем месте ночью. «Соседа твоего побили, ну и он их немного», — пояснил Анисимович. «Бибута, он же в кино был», — удивился я. «Вот и возвращался, наверное, из кино», — раздался голос Анны Дмитриевны. «Герой один против троих дрался. И где эти трое?» — спросил я, думая на соседей сверху. «Двое в милиции уже, одного в больницу повезли. Представляешь, хулиганы хотели без пропуска зайти, вахтера нашего ударили, и ведь стояло человек пять в холле, никто не помог, один сосед твой вступился, не струсил. Он такой», — с облегчением сказал я, понимая, что репрессии если и будут, то не к Бибуту, а тому подраться, только за радость. Я отдал фотки для студбилета воспитательнице, и мы направились по местам. В комнате действительно обнаружился геройский казах с хлопочущей около него Светой. «Нос разбили, фингал, ничего больше не вижу. Вы чего раньше с кино ушли?» — спрашиваю я. «Нет, фильм закончился, и мы вернулись. Это вы где-то часа два с лишним гуляли», — удивленно ответила Света и вернулась к своему занятию. «Толь, спасибо за прогулку, я в душ», — попрощалась со мной Лена. «И главное, решил же не бить никого, говорю, ребята, вахтера не трогайте», — взахлеб начал рассказывать Бибут. Я поддакивал в нужных местах, а сам думал, как это я во времени выпал в лесу. Ну, пока меня взвесили, пока дошли до общаги, ну, повалялись на травке, оказывается, пара часов прошла. Не стесняясь Светы, переодеваюсь, ложусь поваляться с магнитолой в руках, стук в дверь открываю, там красная как рак Лена. «Толя, выйди на минутку», — смущенно просит она. «Ага, что случилось?» — выхожу я. «Клещ у меня, вытащить не могу, боюсь, вернее», — озадачивает она. «К врачу надо», — вспоминаю я опасность этих мелких тварей. «Или позже они опасными стали. Я прививки ставил во взрослой жизни, на всякий случай, когда в лесу работал, а это было почти каждый год. Наверное, я и сам вытащу, уметь умею, и у себя снимал, и у других. Наша медсестра в медпункте до обеда работает, а в профилактории не хочу, я бы тебя попросила, но он в таком месте». «Давай я, без проблем, что за место? Попка что ли?» «Я зажмурюсь», — шучу я. «Хуже», — трагически шепчет Лена и показывает рукой на животик, ближе к паху. «Ты точно хочешь, чтобы я помог?» — уточняю у нее. «Сама не могу, а соседка гуляет, кого мне просить? Девочек, так они растрепят всем потом, а если не трогать, он глубже залезет. Поклянись, начало чего-то от меня требовать она». «Клянусь». Не стал слушать дальше, чего она от меня хочет, и затащил ее в комнату. Нормальное место, живот как живот, труднодоступное, но трусики в горошек приспускать даже не нужно было. Маслом, разумеется, не мазал и руками не вытаскивал, справился ниткой, сделав петельку и ловко накинув на живность ближе к головке, причем буквально за минуту. «Продезинфицировать бы», — озадачился я. «Сбегаю за коньяком». «Подожди, есть у меня», — облегченно говорит Лена и достает фляжку с красивой чеканкой, явно старинную. Дед с войны привез флягу, настойка тоже его. Нюхнул настойку, чуть пригубил, ох ты ж, такая себе самогоночка, градусов за 40, смазываю укушенное место. Уши у Лены уже не красные, улыбается, зараза, знает, что красивая, думает, полезу приставать, обломись пока. «Давай за чудесное спасение», — машу фляжкой. «Заодно попробуем, что там твой дед умеет». Лена удивляет меня больше и больше и достает без звука два складных пластмассовых стаканчика. Наливаю меньше половины, а Лена свой еще и газировкой разбавила. Зря это она, газводой самогонку, чревато. Пьется мягкой послевкусие присутствует. Зачет деду и за фляжку, и за настойку. Еще посидели, и я, не дожидаясь продолжения пьянки, сам направился в душ. Соседа уже не было, наверное, Лену пугать стуками наверх пошли со Светкой. Помылся, сам себя осмотрел, где мог, вроде без укусов. Повалялся, потом ужин, а перед сном меня начало колбасить, поднялась температура, Сколько точно не знаю, градусника нет, бибуту Светки, ловит момент, а мне хреново, жар. Вот оно как на земле полежать. Это тебе не юг, мелькнула мысль у меня. Промучился всю ночь, скорую вызывать не стал. Да и как, телефона нет на вахте, может, есть у соседей в профилактории, но хотелось свернуться калачиком и лежать, ничего не делая. Это, по опыту знаю, градусов 39. В 8 утра первым сижу около медкабинета и жду врачиху. Она опоздала минут на 10, расслабилась, наверное, ну не пробки же, нет еще пробок. За это время успел ее уже охаить, и оказалось зря. Худая тетка лет под 40 свое дело знала. Померила температуру, 38,5, посмотрела горло, послушала, положила на живот и влепила жаропонижающий укол. Обычная простуда, вот тебе таблетки, эти, если жар будет, она показала на ацетилсалициловую кислоту. Постельный режим 3 дня, черкнула она записку воспитательнице. У нас сегодня торжественное собрание, промямлил я, без тебя проведут. Лечись, если хуже будет, вызывай скорую, строго сказала врач. Я нашел Анну Дмитриевну и отдал ее записку, и был отруган ею. Оказывается, она сегодня дежурила в ночь, мы же дети, воспитатели положены нам, одних не оставляют. Она сказала, где искать, если что, помощь, и познакомила с молодым парнишкой Игорем, который сегодня будет дежурить. Потом пошла к врачихе уточнять, не заразный ли я. Жаропонижающий укол подействовал, температура спала, оставив после себя холодный пот, и я отправился на завтрак. Там меня ждал выбор, куда сесть, с Леной, которая держала для меня местечко, или с любвеобильным бибутом, который, радостно светя фингалом, махал мне рукой. Он был последнее время в хорошем настроении, которое какой-то фингал явно испортить не мог, как не могло и то, что я променял друга на бабу. «Толя, ты чего такой измученный?» – спросила чуткая Лена. «Тоже как соседа его, наверное, женщина била», – криво пошутил один из Петров, как видно, постоянно приписанных ко двору королевы. Жар был всю ночь, с утра укол в попу получил, и полегче стало, а так 3 дня болеть сказали, не стал скрывать я. Ленка тут же проявила заботу, трогая ладошкой мой лоб и уточняя, как меня лечит. Стало приятно, собственно я потому и сел к ней, зная, что хоть она-то пожалеет чуток меня, в отличие от беззаботного казаха. На торжественное заседание я все-таки пошел, перед ним меня зашел проведать директор. С собой принес 3-литровую банку яблочного сока, сказал пить больше жидкости, ну и разрешил не ходить на торжество. Я, однако, пошел, зря, конечно. Приехало городское комсомольское начальство, и куча их патриотических речей вынесла мне мозг. Всем вручили студенческий, а вернее, билет учащегося. А геройскому со всех сторон бибуту еще и грамоту, похвалив за самоотверженность, и обрадовав его, что он теперь в оперативном комсомольском отряде дружинников. Черт, это ведь и мне надо будет туда вступать, чтобы не оставлять этого шебутного малого без присмотра. Хорошо, хоть идти недалеко, опорный пункт окода на той же конечной студгородка, в 10 минутах ходьбы от общаги. На обед я еще сходил, а вот на ужин уже сил не было. Еще час назад я отправил своего друга за градусником в аптеку, но того нет до сих пор, хотя аптека тоже недалеко. Вдруг слышу стук камешком в окно, выглядываю и вижу потерянного соседа, в руках у него как бы не 3-литровая стеклянная банка пива. Где он взял, интересно, ее? Ты где взял, лишенец, алкоголь? Спросил я, открывая окно комнаты и принимая тару и купленный градусник. Ясно, чего он с тыла зашел, на вахте в раз засекут такое безобразие. Пить я, разумеется, не собирался, при температуре алкоголь совсем не идет. Не знаю, как другие лечатся, мне от простуды водка с перцем никогда не помогала. И вообще, чего ее лечить, сама пройдет за неделю, а если лечить, то за 7 дней. Тут в комнату зашел бибут и поведал историю появления банки. Вчерашние хулиганы, которые ошиблись дверью, а шли они в профилактории к дамам, выловили бибута и слезно просили не писать на них заявление, и вообще отказаться от претензий. Видно, за них всерьез взялись. Мол, Анисимович уже не в претензиях, остался только он. Я так понял, думали они думали, чем подкупить пацана и ничего лучше не придумали, как притащить непьющему и не курящему спортсмену 3 литра пива. Бибут взял. Парень простой, решил, что раз мне надо больше жидкости пить, то и пиво подойдет. Зря взял, но дело твое, фингал тоже твой. А с пивом решай, можешь Светке в дорогу дать, к когда у нее поезд на Шарыпово. Поздно, расстроился, вспомнив о расставании, сосед, в 9:32 и добавил: «Пойду, предложу, она меня, правда, брать с собой не хочет, наверняка, говорит, знакомые будут тем же рейсом». Оставив пиво в холодильнике, он умчался наверх и вернулся только через минут 30, явно прощались. Сказала: «Возьмет, надо собираться мне». Запутал меня сосед: «Кого возьмет? Тебя провожать, а пиво?» Уточнил я: «Пиво, а чтобы донести его, возьмет меня», пояснил заполошный. Сразу после ужина они умотали, а я даже прощаться со Светкой не стал, становилось хреново, и я померил температуру. 38,2, можно пить таблетки, что я и сделал. Бибут вернулся, когда я уже спал, разбудив меня, но я быстро уснул опять. Сон хороший, когда молодой и не болеешь. Утром казах сразу принялся страдать, разглядывая фотку Светы, то ли украденную, то ли полученную в дар. Начал после завтрака страдать и я, и если сосед нашел себе дело, убежав на тренировку, то я маялся. Сходил на обед, поковырялся без аппетита, потом поспал. На ужин не пошел совсем, пил чай литрами, померив температуру, опять выпил жаропонижающее, не спадает пока. От нечего делать вечером стал ловить разную музыку. Еще дома я сделал выносную антенну и сейчас нашел какой-то зарубежный голос на английском языке. Бибут хоть и смотрел телевизор, спорить не стал. «Ты обещал языку научить», — вспомнил он. «Научу, 3 года еще нам тут жить», — меланхолично сказал я, и вдруг, услышав слово «катастрофа», стал слушать внимательнее. «Что там?» — загорелись глаза у соседа, видя мое внимание к передаче. «Самолет разбился, наш Ан-12, в Ташкент летел», — задумчиво ответил я. «Рядом с пакистанским городом каким-то». «Хреново», — огорчился сосед. «А я стал думать, а не зря ли я шифруюсь? Может, мне пойти и сдаться? Так, глядишь, и СССР спасем, и может, под гипнозом, еще какие катастрофы вспомню. Положим, убедить я их смогу, не сразу, но смогу. Помню много разных событий, в том числе и спортивных. И вообще, не для этого ли меня сюда перебросили? Разберут меня на кусочки, понаставят опытов, и к гадалке не ходи». Потянуло в сон, как всегда после спадения жара, и мне приснился полный натурализма сон. Глава 10. Поначалу мне приснилась таликовская бабуля, она шла по улице с сумкой молока и сметаны, не иначе разносила товар покупателям. Я видел, как небольшой зилок, вроде как дяди Саши Вострикова, задел ее, идущую по обочине, и уехал, даже не остановившись. А бабуля лежала, не вставая. Потом видел отца Толика, пьяного, но не в своем обычном злом состоянии, а убитого каким-то горем. Сердце защемило у меня во сне, и я проснулся. Завтра иду на переговорный пункт, закажу разговор, или вообще, может, через участкового свяжусь, решил про себя и тут же уснул. Затем мне снился мой дед-фронтовик, но не молодой, а старый, каким я его видел при Горбачеве. Он бросил мою бабку сразу после войны, и мои отец и мать с ним в отместку не общались, а я, уже наслушавшись разной информации, наседал на дедка. «А, правда, что вы в окопах кричали за родину, за Сталина?» «Мама, мама, там кричали, страшно было», — буркнул дед и отвернулся. Махровый НКВшник, потом прокурор района, он всю жизнь оставался сталинистом. В армию его призвали из политического училища в Волгограде, и попал он в 10-ю дивизию НКВД, что встретило немцев первой в Сталинграде. Осенью их вывели из города, из 10 тысяч человек, вывели человек 300. Остальные погибли там, в Сталинграде, но немца за Волгу не пустили. Для меня, молодого, он был тогда человеком непонятным, уж очень много разной информации во время перестройки было. «Дед, скажи, о чем в окопах думали?» «О том, как построить коммунизм». Пытал я его в сегодняшнем сне. Думал, как вечером дадут наркомовские 100 грамм, и с ними уже кашу перловую можно кушать. Она сухая, горло дерет, а с водкой пойдет. Да и спать будет легче, забыть смогу, как товарища мина разорвала. Думал я о будущем, как хорошо, когда нет войны и можно жить для себя, а не для победы. Живи, внучок, для себя, небо над головой мирное же. Значит, не зря мы умирали там, в окопах. Будет война, будет время умирать, а пока живи и радуйся, ответил дед и растворился во сне. Живи для себя, может, это и верно. Что-то никто не вступился, из числа давших присягу, когда разваливался СССР, миллионы смолчали, зачем я буду в одиночку спасать его? Буду жить, как планировал, разумеется, если будет возможность помочь, помогу кому, я свою прошлую жизнь так и прожил. Проснулся с испариной, значит, температуры у меня нет. С Ростовым 4 часа разница, есть время решить, как связаться с бабкой. В церковь сходить, я вроде видел на главпочтамте храм какой-то красивый. Можно и сходить, а можно и нет, человек сам решает, раз Бог его сделал свободным. Бибуту снилось что-то тревожное, он ворочался во сне. Спокойно встаю с кровати, никаких рывков, берегу сердечко. Разминаюсь, и чувствую голод, лезу в холодильник и делаю бутерброд. Кипячу воду в чайнике и смотрю на утро за окном. Встал Бибут, сбегал в туалет и тоже норовит позавтракать, но сырыми яйцами. Кипятком сполосни их, советую я, открывая окно. Сосед не спорит и споласкивает их в чашке водой из чайника, выплескивая воду в окно. Ты выздоровел, а то тобой Игорь Леонидович интересовался. Я сказал, что ты заболел, спрашивает, шумно швыркая чай, сосед. Вроде нормально, но полежу пока, морщусь от бескультурья Бибута, надо его манерам поучить, что ли. Иду на завтрак, там заботливая Ленка уже держит для меня место рядом с собой. Потом чищу зубы, до нормальной стоматологии еще далеко, а переживать заново кошмар у зубного врача неохота. На вахте сегодня дежурит Сан Саныч, и я пытаюсь у него узнать, как позвонить по межгороду и где ближайший переговорный пункт. Я не знаю, в центр города надо ехать, наверное, на Предмостную, задумывается тот. Неожиданно вспоминаю, что видел телефон дома у Зинки в поселке. Надо сходить в общагу. Бибут умотал тренироваться, ему сейчас надо отвлечься, уж больно сильно он вздыхает, когда на фотку Светы смотрит. Джинсы, футболка, с короткими рукавами, кроссы. Билет учащегося, деньги с собой тоже беру, почти четвертак. Кстати, и про деньги надо будет уточнить у своих. Легко иду вверх к общагам универа по лесу, по пути срывая цветы, те, что не сильно зачуханные. На вахте общежития пытаюсь вызвать Зину, меня не пускают, а наверх никто не идет, по причине утра, еще часов 10, судя по моим часам. Наконец солидный взрослый парень, по виду из старшекурсников или, вообще, аспирантов соглашается помочь. Ура, жду. Прошло минут 20. Нет никого, я уже думаю еще раз заслать гонца, так как похоже обманул меня аспирант, но тут появляется во всей красе Зина. Оказывается, она красилась и наводила красоту, пока я ждал. Довольно до ушей моему чахлому букету, и рвется назад в комнату поставить сокровище в воду. Наконец мы идем по тропинке в сторону университета, а я сообщаю ей о своей просьбе. Это не трудно, брата отправит, ну или мама сходит к твоим и позовет. Тем более, сегодня воскресенье, радует согласием подружка. Где только ближайший переговорный пункт, я не знаю. На Предмостной есть, но как туда доехать, сообщаю информацию от Сан Саныча. 12-й и 42-й автобусы идут туда, правда, 12-й очень редко, веселеет Зина. Как раз, пока доедем, пока найдем переговорный, часа полтора пройдет. Идем на остановку не сразу, Зина забегает в университет, а я вспоминаю о том, что надо бы как-то предупредить этого ученого, которого в будущем посадят за шпионаж, знакомого Зининого папы, у которого она жить хотела. Сдала программки на бейсике, вечером проверит, поясняет она причину отлучки. Представляешь, там под университетом целый завод есть. Дверь такая толстенная, но меня дальше входа не пустили, забрали листки и я ушла. Целый завод большой, там все секретно. А может и не зря его посадили? Сейчас спугну врага страны, задумался я. На остановке пришлось подождать, а ведь была возможность побежать за автобусом, как предлагала Зина, и успеть на 42-й автобус. Нет же, взрослый, закостенелый мозг, не дал сразу команду ногам, мол, зачем бежать, если они каждые 5 минут идут, мыслил он категориями из 21 века, а потом поздно было, да и набилось народу в автобус уже на конечной. Тут через дорогу киси общаги, а знаешь, как про инженерно-строительный институт говорят у нас в общаге, хихикнула Зина, лучше банку и васи, чем девчонку из киси, лучше быть скамейкой в сквере, чем учиться в универе. Немедленно откликнулась стоящая недалеко девочка, по виду клон Зиночки, рыжая и в такой же юбке. Девушка, а у вас такой родинки на плече нет? Я показал на Зинино плечо с родинкой в виде полукруга, намекая на стереотип индийского кино. Сестра, завопил клон Зины, и мы все засмеялись, счастливо, Как могут смеяться беззаботные люди? Я вообще сама из политехнического института, смеясь, сказала наша новая знакомая. Не могу смотреть без смеха на лохов из политеха. Тут же скаламбурил я, но никто не засмеялся, так как показался 12-й автобус и все приготовились к битве за место. 42-й, который уехал забитый под завязку, имел конечную остановку университет, и то он набился по полной, а вот 12-й ходил с остановки совхоз Удачный, и уже приезжал полный. Нам повезло, автобус не остановился на остановке, а прокатил чуть вперед, чтобы не брать лишних людей, но мы стояли втроем с краю и успели заскочить в заднюю дверь, пока он приоткрыл ее для высадки пассажира. Кроме нас залезть никто не успел, хоть студенты и абитура бежали. Мне пришлось крепким плечом подпихнуть папузины, чтобы дверь смогла закрыться. Я стоял на последней ступеньке между двумя рыжими, и думал, можно ли мне загадывать желание. «Толя, ты так ко мне прижался», — возмутилась не всерьез Зина. «И ко мне, теперь ты как честный человек обязан на нас жениться», — вступила в разговор будущий инженер, и они обе засмеялись. Ехать зажатым было некомфортно, однако если тебя зажимают со всех сторон молодые красивые девушки, прижимаясь к тебе своими юными телами, то это даже приятно. Постепенно мы сдвинулись, и мне даже удалось сесть, посадив Зину к себе на колени, а ее юморная сестра сошла, подарив нам на прощание воздушный поцелуй. Ехать было жарко, а окно запрещало открывать сидевшая по соседству сухонькая старушка, бойко матерившая всех, кто это пытался сделать. Доехали до конечной, и с наслаждением вышли из парилки. На удивление переговорный пункт мы нашли легко. Там Зина заказала переговоры с домом, мы посидели всего пару минут и ее вызвали в кабинку, а я остался ждать. «Все в порядке, папы нет дома, а мама отправила братишку за твоей бабушкой. Нам надо заказать переговоры через час», — обрадовала меня Зина. «Это, где бы нам посидеть часик? Может, в кафе сходим? Рядом с магазином я видела, когда проходили. Давай погуляем», — предложил я, но понял причину желания зайти в кафе и тут же переобулся на ходу. «Давай в кафе, а то я в туалет хочу». «Ну, тогда, конечно, идем», — облегченно вздохнула подружка. «Слава богу, в кафе мороженое, туалет работал, и мы прекрасно провели время, болтая о своих заботах и о том, как мы живем. Наконец нас приглашают на разговор с нашим поселком, и я слышу голос бабули. «Толик, телеграмму твою получили, 100 рублей выслали вчера, у нас все хорошо, отец два раза не пил, скучаем по тебе», – тараторила она. «Расскажи, как ты и все, не трать деньги, дорого, наверное, звонить». «Бабуля, сон плохой был про тебя, будто идешь ты по дороге, по краю, а тебя дядя Саша Востриков на машине задел, не ходи вдоль дороги». «Рассказываю свой сон я». «Что?» – переспросила она. «Да этот кобель гоняет по деревне на Зилке, как на личной машине. А кто тебе сказал, что он чуть не сбил меня сегодня?» «Хорошо», – Пашка окликнул, – «Зиночкин брат». «Ой, страху натерпелась. Отец твой поговорит с ним сегодня». «Надо же, сон почти сбылся, это ведь по моей просьбе за ней Пашка бегал». А бабуля подумала, что мне кто-то сказал, тот же Пашка, что ее чуть не сбили. «Помог я, значит». У меня на душе стало легко, так легко, что понял, я остался один. Да память только осталась, навыки, в том числе и совместные тоже, а его самого со мной уже нет. Глава 11. Обратно я ехал задумчивый, размышляя о том, как я сюда попал, да и для чего, тоже вопрос. Спас бабулю в этом мире, скорее всего, Толяна и отца. Чем не повод для радости? Зина, видя мою задумчивость, деликатно не лезла с разговорами, но в гости к себе пригласила. С трудом отмазался, вернулся домой, вернее, в общагу, и сказал Бейбуту, что с понедельника буду ходить на тренировки. И в самом деле, рано утром я уже бегал по кругу и махал руками и ногами на разминке. После занятия обычно, пара-тройка спаррингов, я радовал тренера работоспособностью и техникой. Спарринговался чаще всего с казахом, подправляя его ошибки, он явно быстрее меня, но не хватает силы и техники пока. В среду тренер организовал соревнования клуба, в моей категории было еще 5 ребят, но все слабые, хоть и третьи разрядники, но тянет их тренер, нет у них третьего. Я легко победил, причем сильно их не бил по просьбе тренера. Также он указал в анкете, что я занимаюсь уже 3 месяца боксом, без этого могут не допустить до соревнований. Вечером я пытался развить у себя лидерские качества, которых пока что не было, но индивидуалист я больше. как пытался, организовывая совместный досуг, научил всех игре в крокодила и мафию, но 40 человек, сложно организовать, не ссориться, и то хлеб. У нас образовалась своя кучка, где кроме обоих Петров, отпрысков коммунистических начальников, были наши с Бейбутом соседки и еще 3 девчонки. Бейбут привлек к нам еще одного спортсмена, с типичной еврейской физиономией, играющего в настольный теннис и типичной русской фамилией, Аркаша Славнов. Это был самый высокий парень на курсе, хотя лет ему исполнилось только 15. Я получил денежный перевод и почувствовал себя финансово состоятельным, хотя мне еще зимнюю одежду покупать. Воспитатели нас тоже не забывали, и мы побывали и на Красноярской ГЭС, и в краеведческом музее. Возили нас и по другим достопримечательностям. В пятницу я иду на соревнования, а остальные ребята едут на какое-то озеро купаться. Там и обедать будут, наверняка, на костре чего приготовит. Но у нас с Бейбутом выбора нет, уже подписались на Кубок города среди юношей по боксу. Поехали мы в пятницу централизованно от боксерской секции во дворец спорта на острове отдыха. Сегодня у нас 2 боя. Всего соревнования продлятся 3 дня, по 32 человека, 2 боя в пятницу и субботу, и финал в воскресенье. На соревнованиях меня ждал сюрприз. В моей весовой категории один человек получил травму и не приехал, а замены не было, и один попросту не влез в вес, хоть и разделся до трусов. Не помогли и занятия физическим упражнением, грамм 200 лишних было, была бы баня, можно было бы согнать. Прошлогодний финалист, между прочим, на лице его тренера такая безнадега была, даже жалко стало. Осталось 30 человек, провели жеребьевку, и так вышло, что я сразу попал в 1/8 финала. Болельщиков было много, но в основном люди для бокса не случайные, тренера, знакомые их, родственники спортсменов и так далее. Дрались сразу в 8 рингах. Бейбут у нас в самом легком весе и первый бой его. Против него вышел такой же узкоглазый мальчик, но не казах, а хакас. Бейбут после сигнала рефери замолотил как мясорубка, хакас в том же темпе отвечал. Интересное это зрелище, бой двух мухачей. Кто там чаще попадал, мне было видно плохо. Тем не менее, вскоре соперник моего соседа попал в нокдаун. Рефери тотчас остановил бой, но досчитав до 3, разрешил продолжать. Еще один нокдаун. Ару. Бейбут, молодец. Мощно так, как фанат футбольный на стадионе. Моя поддержка не понадобилась, соперника снял тренер, 2 нокдауна подряд, где это видано. Поздравление от ребят и тренера, и он довольный садится рядом со мной и начинает рассказывать про поединок. Я, лениво, с усмешкой внутри слушаю его, а сам сижу и берегу силы. Нашему тренеру не поперло, кроме меня и Бейбута вышел в следующий раунд только один тяжеловес, по кличке Фома, имя я не запомнил, а может это и есть имя, надо послушать следующий бой, когда будут объявлять. 1/8 финала, Бейбут опять выходит первый, а я пропустил начало его боя, разогреваясь. Повернулся, смотрю, снесли моего подопечного с ног, но он быстро вскочил и ринулся в ближний бой. Соперник не выносит шквал ударов и клинчует, но это не помогает, акцентированная серия ударов по корпусу, и, нокаут, удовлетворенно хмыкаю, молодец казах, мой первый бой с серьезным малым, явно старше меня, презрительно смотрящий на мое представление, разряда, нет, первый бой, чувствую его пренебрежение и как всегда зверею, это внутреннее ощущение пренебрежения меня цепляет, рефери проверяет капу, перчатки, топает по помосту и дает команду на начало боя. Вперед не лезу, работаю двоечками, легко уворачиваюсь от ударов, либо приседая, либо отклоняя голову. Оп, паренек открыл челюсть, чуток опустив руки, джеб и нокаут. До окончания раунда секунд 15, не достоял. С трудом встает, я похлопываю его по спине, мол, молоток и сам получаю такие же поздравления от тренера. Завтра с Бейбутом мы в 1/4 финала, только мы. Фома проиграл свой бой. Фома, это от фамилии Фомин, оказывается. Проиграл решением судей по очкам, наш тренер говорит, засудили. Игорь Леонидович был недоволен в автобусе, когда мы ехали назад. Критиковал всех, кроме меня. Казах, оказывается, не был в нокдауне, просто ему заплели ноги, он и упал, и сейчас его чехвостит тренер. Остальных уже смысла нет, по-моему.